Похоже, только вино у него и было. Хьюго доверху наполнил две кружки. — Очень мило. Одобрительно прихлебывая, похвалил Адриан. — Интересно, как им удалось научить кошку присаживаться по нужде на бутылку? — Дешевая. Это главное. Адриан оглядел комнату. Количество пустых бутылок заставляло предположить, что дешевизна и вправду составляла тот решающий фактор, коим Хьюго руководствовался при покупке вина. Обставлена квартира была очень скудно. Помимо казенных столов и стульев, единственными вещами, которые привлекли любознательное внимание Адриана, были стоявшие на столе фотографии матери Хьюго, актрисы, висевшие на стене афиши Питера Флауэрбака, на которой Адриан с цилиндром на голове уводил Хьюго от рычащего Гэри, горстка томиков пингвиновской классики, гитара, несколько пластинок и проигрыватель. Итак, Хьюго, старая ты попка, как оно все? — Все ужасно, — ответил Хьюго. По виду его сказать этого было нельзя. Пьянство никак не отражается на облике юности. Глаза Хьюго оставались яркими, кожа чистой, фигура подтянутой. Работа замучила? Нет-нет, просто я в последнее время много думаю. Ну что же, полагаю, для этого мы сюда и поналезли. Хьюго подлил себе в кружку вина. Я решил посмотреть, удастся ли добиться от тебя прямого ответа. Ты совратил меня в мой первый школьный год, а после полностью игнорировал, пока не наврал, будто свинка Троттер был влюблен в меня. Кстати, правду об этом мне рассказал Джулиан Рандл. А потом ты совратил меня снова, притворяясь спящим. Несколько лет спустя, когда ты обманом вырвал у моей школы победу в крикете, ты сказал мне, что вовсе не спал в ту ночь, чего я на самом деле не знал, хоть и уверил тебя в обратном. Что происходит потом? Ах, да, ты подделываешь роман Диккенса и выводишь мне персонажа с моей внешностью, занимающегося любовью с человеком, который выглядит точь-в-точь, как ты, пока человек этот спит. По-моему, все. Понимаешь, я хочу знать только одно — что я сделал? Хьюго, я знаю, это выглядит. Понимаешь, это не дает мне покоя. Должно быть, я сделал что-то ужасное, сам того не заметив. Я хотел бы, чтобы теперь все это прекратилось. Прошу тебя, о, Господи! — сказал Адриан. Трудно было соотнести этого молодого мужчину с Картрайтом. Если бы Хьюго тренировал команду другой приготовительной школы и поступил в другой университет, вид вот этого совершенно чужого человека, дрожащего и роняющего слезы в кружку с вином, замутил бы воспоминания о Картрайте. Так он и есть, конечно же, другой человек. На молекулярном уровне любая часть Картрайта изменялась, надо думать, десятки раз с тех пор, как он был прекраснейшим из людей, когда-либо попиравших землю. Да и прежний Адриан, любивший Картрайта, не был тем Адрианом, который вглядывался в него нынче. Тут что-то наподобие топора, о котором рассуждает философ. Проходит несколько лет, философ заменяет лезвие, а после и топорище. Затем лезвие снашивается, философ снова заменяет его, а следом опять топорище. Вправе ли он назвать его тем же самым топором? Почему новый Адриан должен отвечать за грехи Адриана старого? Это так легко объяснить, Хьюго. Легко и очень трудно. Хватит всего одного слова. Какого? Ни одно слово этого объяснить не способно. Даже целая Библия слов. Слово это достаточно распространенное, но для тебя оно может означать что-то иное, чем для меня. Язык — такая сволочь. Так что давай придумаем новое. Либо бить. Вполне подойдет. Я либо бил тебя, вот и все. Я был в тебя влюблен. Любовь к тебе наполняла каждый час моего бодрствования и сна в течение бог знает скольких лет. И не было на свете ничего сильнее этой любви. Она оправила моей жизнью, она не давала мне покоя тогда и не дает теперь. Ты был влюблен в меня? Ну вот, таково твое слово. Готов признать, любовь имеет с любовью много общего. Предполагается, впрочем, что любовь созидательна, а не разрушительна. Моя же любовь, как ты обнаружил, оказалась особой весьма вредоносной. Хьюго вцепился в край своей кружки, уставился в вино. — Но почему ты не мог? — Да. Я хочу все, что ты делаешь. Этот чертов журнал, твой сон, крикетный матч, роман Диккенса. Все, что ты делаешь, это... Я не знаю, как это назвать. Двулично? Завуалировано? Неискренне? Коварно? Криводушно? Уклончиво? Все сразу. Почему ты никогда не говоришь и не делаешь ничего в открытую? Пусть я сдохну, если я знаю Хьюга. Серьезно. Пусть я сдохну.